Глава 24. Пандоре сразу понравился Этан Рэнсом. Приятный молодой человек, немногословный, сдержанный и с чувством юмора, который иногда прорывался на поверхность. И угадывалось в нем какое-то мальчишеское усердие, например, в том, как он говорил. Чувствовалось, что Этан явно невысокого происхождения, тщательно работал над своей речью, произношением и лексикой. «Я из бюро секретной службы», — отрекомендовался Рэнсом, сидя в гостиной вместе с Пандорой и Габриэлем. «Мы представляем часть следственного управления, но занимаемся сбором информации, имеющей отношение к сфере политики, и отчитываемся непосредственно перед Министерством внутренних дел, а не перед дивизионным суперинтендантом». Он помолчал, обдумывая свои слова. «Я здесь не в официальном качестве. Мне хотелось бы, чтобы мой визит к вам остался конфиденциальным. Мое начальство будет, мягко говоря, недовольно, если узнает, что я был у вас, но отсутствие интереса к нападению на леди Сент-Винсент, как и к смерти миссис О'Кейре, весьма характерно». «Миссис О'Кейре умерла?» Пандора была потрясена. «Когда это случилось? И как?» «Неделю назад», — Рэнсом перевел взгляд с нее на Габриэля. «Вам не сообщали?» Габриэль покачал головой. «Самоубийство. Это так объяснили». Рэнсом криво усмехнулся. Коронер приказал врачу произвести вскрытие, но каким-то образом тело погребли, прежде чем это было сделано. Теперь коронер отказывается отдать приказ об эксгумации. Это означает, что никакого следствия не предвидится. Управление хочет положить дело под сукно. Он внимательно посмотрел на них, прежде чем продолжить. «Сначала я подумал, что это простое равнодушие или полнейшая некомпетентность, но теперь считаю, что тут все намного страшнее. Секретная служба преднамеренно не заметила и уничтожила улики, а допрос миссис О'Кейре превратился в шутовской балаган. Я рассказал дознавателям, что леди Сент-Винсент была у подозреваемой в типографии и убедился, что им известно про человека, которого вы увидели на складе. Но они не задали миссис О'Кейре ни одного вопроса на его счет. «Мою жену чуть не убили перед Хеймаркетом, и им до этого нет дела?» — вскинулся Габриэль. «Господи! Обязательно съезжу в Скотланд-Ярд и разворошу это осиное гнездо». «Можете попытаться, милорд, но только зря потратите время. Все равно вы вернутся. Они отказываются что-либо предпринимать. Департамент просто пронизан коррупцией, да и районное отделение тоже, так что не знаешь, кому можно доверять». Рэнсом помолчал. «Я веду расследование по собственной инициативе». «Как я могу вам помочь?» — спросил Габриэль. «Вообще-то мне нужна помощь леди Сент-Винсент. Прежде чем я все объясню, хотел бы предупредить. В конце ждет неприятный сюрприз». Габриэль посмотрел на него долго и задумчиво. «Продолжайте». Сунув руку в карман, Рэнсом достал небольшой блокнот, в котором было заложено несколько листков бумаги, вытащил один и показал Пандоре. «Вам он знаком, миледи? Я нашел его в вашей сумке вместе с материалами, которые вы привезли с собой». «Да, на этот обрывок я наткнулась в типографии. Мне показалось, что это отпечаток с образцами типографских шрифтов. Поэтому я и пошла за миссис О'Кейре на склад. Она выронила его, а я подумала, что он ей может понадобиться». «Это не образцы шрифтов», — пояснил Рэнсом. «Это шифровальный ключ. Комбинация букв, которые используются для дешифровки закодированных посланий». Пандора посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Как увлекательно!» Замечание вызвало у него быструю улыбку. «Вообще-то, в моем мире это вещь обычная. Все шифруют свои послания, и полицейские, и преступники. В управлении на полной ставке работают два эксперта. Они помогают расшифровывать все материалы, которые мы добываем». Рэнсом снова заговорил серьезно. «Вчера в мои руки попала закодированная телеграмма, которую не смогли расшифровать с помощью последнего ключа, полученного из центрального офиса. Но я испробовал этот ключ». Он указал на листок бумаги. «И расшифровать получилось». «О чем в ней говорилось?» — заинтересовалась Пандора. «Телеграмма была послана лидеру Кайпини Анбахайс, группировке радикалов, с которой была связана миссис О'Кейра. В телеграмме упоминался прием в честь принца Уэльского, который состоится завтра вечером в лондонской ратуше». Рэнсом замолчал, осторожно укладывая листок с шифровальным ключом назад в блокнот. Телеграмму отправил некто из Министерства внутренних дел. «О, Господи!» — Габриэль, не отрываясь, смотрел на детектива. «Откуда вы это знаете?» «Обычно телеграммы, которые уходят из министерства, пишутся на специальных бланках с номерами и пропускают их бесплатно. Это называется свободный номер. Телеграммы со свободными номерами подвергаются более серьезной проверке, так как клерки в телеграфном отделении обязаны заранее убедиться, что привилегии не пользуются в личных целях». Клерк увидел свободный номер на закодированном послании, что против правил, и передал его мне. Отправитель допустил грубую ошибку, не использовав обычный бланк. «Почему ради всего святого кому-то в Министерстве внутренних дел потребовалось сговариваться с ирландскими анархистами?» — воскликнул Габриэль. «Среди министров в правительстве Ее Величества есть те, кто яростно выступает против ирландского гомруля. Они понимают, что если ирландские заговорщики осуществят акт публичного насилия, например, покушение на принца, гомруль лишится всех шансов. Начнутся массовые репрессии против ирландцев. Их тысячами депортируют из Англии, чего, собственно, антигомрулеры и добиваются». Сноска. Гомруль. Движение последней трети XIX – начала XX века за ограниченное самоуправление Ирландии при сохранении верховной власти английской короны. Возглавлялась ирландскими националистами-гомрулерами, стремившимися к компромиссу с английскими правящими кругами. «Какое отношение это имеет ко мне?» — спросила Пандора. Нахмурившись, Рэнсом наклонился вперед и слегка побарабанил кончиками сложенных пальцев. «Миледи, я полагаю, что человек, которого вы видели на складе, будет присутствовать на приеме. Думаю, он из Министерства внутренних дел. Сейчас, когда миссис О'Кейра мертва, вы единственная сможете опознать его». Габриэль заговорил до того, как Пандора успела ответить. Его тихий голос звучал с таким напряжением, словно он сорвался на крик. «Пошел к дьяволу, Рэнсом! Если рассчитываешь, что я позволю тебе подвергать мою жену опасности, то ты просто рехнулся. Все, что от нее потребуется, это лишь появиться на приеме на несколько минут, чтобы увидеть, там он или нет», — сказал Рэнсом. «И как только ваша супруга укажет на него, вы тут же увезете ее в безопасное место». «Обычная прогулка. Можно так отнестись к этому», — резонно заметила Пандора. Но муж недоверчиво посмотрел на нее. «Такая ответственная миссия — совсем даже необычная прогулка». «Милорд», — обратился к нему Ренсом, — «если заговор зашел так далеко, как я того опасаюсь, до тех пор, пока преступника не опознают и не арестуют, безопасность леди Сент-Винсент будет под угрозой. Вам придется охранять ее каждую минуту, держать взаперти и ограничивать в общении с людьми». «Для меня это не проблема», — отрезал Габриэль. «Зато для меня проблема», — мягко возразила Пандора и, поймав взгляд мужа, поняла, что он в ярости, поэтому слегка улыбнулась, как бы извиняясь. «Ты же все понимаешь». «Тут ты не поступишь по-своему», — решительно заявил Габриэль, «каковыми бы ни были твои аргументы». «Кто бы мог подумать, что мой первый выход в свет будет ознаменован присутствием принца Уэльского», — беззаботно прощебетала Пандора, спускаясь из кареты перед зданием лондонской ратуши. «Действительно, кто?» — угрюмо ответил Габриэль и подал супруге руку, в то время как Драго позаботился о том, чтобы подол ее вечернего платья при выходе ни за что не зацепился. Она была одета в мерцающий розовый атлас, отделанный золотой тесьмой. Сверкающая золотыми блестками газовая вуаль опускалась на лиф и прикрывала небольшого размера повязку на ее ране. Она взглянула на Драго, вид у которого был не намного счастливее, чем у мужа. Несмотря на суровое выражение лица, ему очень шел вечерний костюм, который сразу же купили и подогнали по фигуре в магазине Уинтерборна. Заранее договорились, что Драго будет сопровождать Пандору и Габриэля в помещении ратуши, поэтому, чтобы не привлекать к себе внимания, ему нужно быть одетым так же, как и другие джентльмены на приеме. «Нет причин для беспокойства», — заявила Пандора с уверенностью, которой, впрочем, не испытывала. «Мы зайдем в ратушу, я укажу на злоумышленника, если он там окажется, а потом вернемся домой». «Сумасшествие!» — пробормотал Габриэль. Драго хранил молчание, но весь его вид свидетельствовал о полном согласии с мнением хозяина. «Как сказал мистер Ренсом», — обратилась Пандора к мужу, «я буду в большей безопасности, когда этого предателя схватят. Кстати, мистер Ренсом пообещал дать тебе 5 минут, чтобы побыть с негодяем наедине». «Хотя, видит Бог, не понимаю, о чем можно беседовать с таким кошмарным человеком». «Мы не будем беседовать», — коротко ответил Габриэль. Они пересекли мощёный песчаником внутренний двор и подошли к массивной арке, которая украшала вход в ратушу, величественное каменное здание, построенное еще в XV веке. Несмотря на последние реконструкции, в нем присутствовал дух готики и сохранились архитектурные детали того времени, хотя все здание целиком являло собой причудливую смесь стилей и декоративных элементов. Ратуша использовалась для организации всех видов общественных мероприятий, включая банкеты, ежегодные собрания, созываемые лорд-мэром, а также балы и приемы в честь королевских особ. Во внутреннем дворике скопилась огромная толпа, сверкающий людской поток втекал внутрь через южный портик. С изумлением Пандора рассматривала собравшихся. «Здесь должно быть 1002 гостей». «Ближе к 3», — уточнил Габриэль. «Если попадешь в давку, если кто-нибудь врежется в тебя...» Она вцепилась в его руку. «Я все время буду держаться за тебя». В следующую минуту они увидели направлявшегося к ним Этана Ренсома, стройного и элегантного, в вечернем костюме. Пандора пристально всмотрелась в него. Он кого-то ей напоминал манерой двигаться, формой черепа. «Как странно!» — пробормотала она. «Что именно?» — поинтересовался Габриэль. «Вот только что у меня возникло ощущение, которое я уже переживала, как будто повторяется то, что со мной уже происходило». Она поморщилась. Доктор Гибсон предупреждала, что такое возможно в течение нескольких недель после анестезии. Рэнсом подошел и поклонился Пандоре. «Добрый вечер. Вы просто прелестны, миледи». Она улыбнулась и кивнула ему. «Мистер Рэнсом». Когда они двинулись ко входу, Габриэль спросил детектива. «Для такой толпы, может, стоило бы задействовать больше полицейских? Я пока увидел двоих». «Наверное», — язвительно усмехнулся Рэнсом. «Впечатляющее отсутствие полицейских, так ведь?» Оглядев кавалеристов Колдстримского полка и офицеров почетного караула, он заметил. «Никакого настоящего оружия». Но, слава богу, огромное количество аксельбантов, эполет, медалей и блестящих нагрудных знаков. Если анархисты нападут, мы ослепим их сиянием наших сверкающих побрякушек. Они вошли в здание ратуши и двинулись по длинному широкому коридору, который упирался в главный зал. Открывшееся пространство впечатляло. На запредельной высоте дубовый потолок подпирали замысловатые арки. Стеновые панели были выполнены в виде готических витражей. Для этого события поверх каменных плит пола уложили временное деревянное покрытие, отчего помещение стало походить на зал в средневековом замке какого-нибудь барона. Прямоугольное пространство было поделено на 8 частей. На западном конце играл оркестр, а на восточном возвышался помост. Колонны из мрамора образовывали сводчатые галереи по бокам помоста. Целое состояние было потрачено на поля из цветов, которые заполняли промежутки между колоннами. На помосте возвышались 2 щедро позолоченных трона. Пандора неуверенно двигалась через толпу. Зал был набит под завязку, но гости все прибывали. Даже если человек со склада присутствовал здесь, как она увидит его в этой суматохе? Под бравурную музыку пары кружились в вальсе. Люди образовывали смеющиеся, громко болтающие группы. В ухе опять пронзительно зазвенело, но постукиванием Пандора избавилась от звона. Габриэль вел ее по краю зала. «Постарайся оглядеть пространство каждой из 8 частей», — сказал он, наклонившись к здоровому уху. Они продолжали свой медленный обход, изредка останавливаясь, чтобы перекинуться парой любезностей со знакомыми. Габриэль представил ее, наверное, 100 людей. У него была потрясающая память на имена и детали. У кого-то он справлялся о здоровье тетушки, а у пожилого джентльмена интересовался, как продвигается его работа над мемуарами. Главной темой пересудов совершенно естественно было происшествие с Пандорой у Хеймаркета 2 недели назад. Нападение, которое, по всеобщему мнению, совершили уличные грабители и которое называли шокирующим и омерзительным, вызвало сочувственный интерес. Такое усиленное внимание заставляло Пандору ощущать неловкость, однако Габриэль поддерживал разговор непринужденно и мягко. Оркестр играл чудесно. Музыка парила, словно у нее были крылья. Вальсы налетали, подхватывали, кружили, разили. Вальс пересмешника, свадебный вальс, вальс вечернего эха. Начался новый тур, и после первых аккордов они с Габриэлем переглянулись, потому что узнали «Селли, Селли на аллее», только в ритме вальса, и расхохотались в голос. В восточном конце зала Пандора мельком увидела человека со светлыми соломенного цвета волосами, и от ее веселья не осталось и следа. Вздрогнув, она прижалась к мужу, скрывшись за ним. Потом выглянула. Она узнала это бледное квадратное лицо и толстую шею. «Ты его заметила?» — спросил Габриэль. Пандора кивнула. Он только что вышел из-за помоста. Она набрала воздуха в легкие, потом продолжила. «Теперь идет к северной стороне зала». Габриэль обернулся, прищурился так, что его глаза превратились в сверкающие прорези. К ним подошел Рэнсом с непринужденной светской улыбкой. «Это он?» — детектив указал глазами на светловолосого мужчину, а потом снова посмотрел на Пандору. Так кивнула. «Это никто иной, как мистер Нэш Прескотт», — шепнул Рэнсом. «Заместитель министра внутренних дел. Иногда я получаю от него приказы». Пандора снова посмотрела вслед мужчине. Тот добрался до дверей, противоположных входу в зал, и вышел через них. «Он уходит?» — предупредил Габриэль. «Чёрта с два!» — выругался Рэнсом и ринулся за ним, продираясь через толпу танцующих. «Интересно, что он делал за помостом?» — спросила Пандора. «Пойду посмотрю». Габриэль развернул ее в сторону приближавшегося к ним Драго и приказал слуге «не спускай с нее глаз». Потом обратил внимание на каменную скамью поблизости. «Пандора, посиди спокойно вон там несколько минут». «Я бы лучше...» — начала она, но мужа уже не было рядом. Нахмурившись, Пандора посмотрела ему вслед. «М-да». Это разочаровывает. Вместе с Драго они подошли к скамье, на которую она опустилась со вздохом. И вот я снова сижу в уголке. Драго не отвечал, только напряженно оглядывался вокруг. Пандора понаблюдала за вальсирующими парами, восхитилась их грацией и быстротой. Ей нравилось, как широкие юбки, шелестя, взлетали в воздух, оборачивались вокруг ног джентльменов, а потом, опав, начинали движение в обратном направлении. В нескольких ярдах от нее изящная леди вдруг споткнулась, идя по кругу, и партнер автоматически подхватил ее. Пандору это приободрило. Уж если такая грациозная дама допускает ошибки... Мысли ее прервал Драго, вставший за скамьей. Он провел рукой по панели на стене, нажал на нее и даже стукнул пару раз. «Что ты ищешь?» — озадаченно спросила она. «Сам не знаю». «Почему бы тебе не присесть?» «Не могу». «Почему?» «У меня зуд». «Дракон». Я не какая-нибудь чопорная Матрона, но лакеи, вообще-то, не должны упоминать про свои личные... Это зуд другого свойства. И на сегодня я не лакей, а телохранитель. «Ты прав», — согласилась Пандора. «На самом деле у тебя вид настоящего джентльмена». Тут она обратила внимание, что еще одна пара замешкалась на том же самом участке пола. Только на этот раз споткнулся джентльмен, который, как ей показалось, зацепился туфлей за край доски. «Возможно, сейчас какая-нибудь очаровательная гостья смотрит на тебя с другой стороны зала и думает, кто этот незнакомец с лихой бородой? Вот бы он подошел и пригласил меня на танец». «И я не танцую». «Я тоже». Еще несколько пар пронеслось мимо. Пандора нахмурилась, когда увидела, что споткнулась еще одна дама. «Дракон. Это трудно приподнять одну из половиц». «Не трудно. Настил временный. Но кому понравится, если я начну отдирать ее во время вальса?» «Давай так. Когда наступит перерыв между танцами, ты поможешь мне осмотреть кое-что». Я увидела, как три пары споткнулись на одном и том же месте. Вон там. Возможно, рабочие плохо уложили доски. Хотя теперь мне понятно, что ты имеешь в виду, когда говоришь про зуд. Танцующие вдруг остановились, и оркестр заиграл «Боже, храни королеву», объявляя о прибытии в ратушу принца Уэльского. Как того требовал этикет, все в помещении вставали и хором пели гимн. Драго, однако, этикет ничуть не волновал. Он расхаживал между самозабвенно поющими гостями и разглядывал покрытие на полу. Пандора следовала за ним. Через тонкие подошвы туфель она могла ощущать даже небольшие щели и, вполне определенно, кромку небрежно пригнанной доски. «Вот здесь!» — шепотом сказала она и провела ногой по этому месту еще раз. Несколько человек осуждающе посмотрели на нее. Это было недопустимо — шушукаться во время исполнения национального гимна. Сунув руку за лацкан вечернего фрака, Драго вытащил небольшую, хорошо скрученную кожаную скатку, потом вытряхнул из нее стальную отмычку и опустился на колени. В зал вступили 4 трубача. За ними 4 стюарда с серебряными жезлами. Под звуки оркестра лорд-мэр с супругой проследовали к помосту в сопровождении городских чиновников, олдерменов и членов муниципального совета. Когда Драго поддел край доски, стоявшие рядом начали возмущаться. «Позвольте спросить, что вы делаете?» — разгневанно спросил какой-то мужчина. «Вы мешаете слушать речь лорд-мэра. И более того...» Он замолчал, когда Драго вырвал доску и отложил в сторону. Пандора посмотрела вниз и увидела ряд блестящих бронзовых цилиндров, которые лежали в пространстве между временным покрытием и каменным полом. «Что это?» — спросила она Драго, хотя уже догадалась и со страхом ждала от него подтверждения. «Надеюсь, это вентиляционное оборудование». «Именно», — пробормотал слуга. «Оно сейчас снесет крышу и провентилирует все здание». «Бомба!» — завопил кто-то рядом. «Под полом заложены бомбы!» Музыка смолкла, хаос обрушился на главный зал ратуши. Воздух прорезали пронзительные крики, и толпа стопотом хлынула к выходу, угрожая сбить Пандору с ног. Драго не заставил себя ждать. Подскочил, схватил ее и прикрыл своим телом. «Где лорд Сент-Винсент?» — крикнула она. «Ты его видишь?» Шум перекрыл звук его голоса. Когда обезумевшая от страха толпа, толкаясь и работая локтями, пронеслась к дверям, Пандора пряталась за Драго. Через минуту она почувствовала, как ее обняли руки Габриэля, и, ничего не видя, повернулась к нему. Молча он поднял ее на руки и понес к стене зала, а Драго прикрывал их от возбужденной публики. Втроем они добрались до ниши. Здесь было спокойно. Габриэль поставил жену на ноги. Вцепившись в лацкан его сюртука, она с отчаянием посмотрела ему в глаза. «Габриэль, нам нужно уходить сейчас же!» «Все в порядке». «Ничего не в порядке!» — возразила она. «Там бомбы под деревянным настилом лежат, как сардины в банке, а банка сейчас взорвется и разлетится на миллион кусков!» Сунув руку в карман, Габриэль вытащил какую-то странную штуку — циферблат, прикрепленный к металлическому баллончику. «Я нашел это под оторванной доской за помостом». «Что это?» «Это часовой механизм, будильник с байком, соединенный с детонатором. Он был установлен, чтобы взорвать заряд». «Но он не взорвется?» — с тревогой спросила Пандора. «Нет, потому что я выдернул его из связки бомб, слава богу». Габриэль посмотрел на Драго. «У северного выхода толпа заметно поредела. Пойдем туда». «Я больше переживаю из-за бомб, чем из-за толкотни», — сказала Пандора и нетерпеливо потянула его вперед. Он обнял ее одной рукой. С другой стороны хозяйку прикрывал Драго. Так они дошли до дверей, выходящих на задний двор ратуши. Двор примыкал к Бейсинг-Холл-стрит. Выйдя на воздух, Пандора вдруг ощутила слабость. Все трое остановились, укрывшись за зданием суда по банкротствам. А на улице царил хаос. Здание ратуши стояло, как утес, посреди волнующегося людского моря. Кавалеристы Колдстримского полка основали туда-сюда. С грохотом подъезжали полицейские фургоны и кареты, ржали лошади. В воздухе раздавались резкие свистки. Это полицейские давали знать о себе друг другу. Пандора стояла, прижавшись к Габриэлю, и неожиданно почувствовала, как его грудь завибрировала, когда он заговорил. «Вы упустили Прескота?» Она подняла голову и увидела Этана Ренсома, стоявшего рядом. Выглядел он так же, как она себя чувствовала. Усталый, но какой-то звенящий, словно электрический ток, заставлял сокращаться каждую его мышцу. Не говоря ни слова, Драго передал Ренсому взрывной механизм. Детектив повертел его в руках. «Я гнался за ним по Грэшем-стрит, потом свернул к товарным складам главной железной дороги. Но прежде чем я его настиг, он...» Ренсом безнадежно покачал головой, а лицо его побледнело. «Пилюли стряхнина. Негодяй сунул их в рот у меня на глазах. Прошу прощения, милорд, что не дал вам 5 минут на беседу с ним». Он опустил механизм в карман. «Только Господь знает, как далеко это зашло, или кто еще в Министерстве внутренних дел и среди детективов замешан в заговоре. Прескот действовал не один». «Что собираетесь делать?» — спросил Габриэль. Ренсом улыбнулся безо всякого намека на веселость. «Пока ни в чем не уверен, но во всяком случае надо действовать осторожно. Если я смогу каким-то образом помочь вам», — начал Габриэль. «Нет», — прервал его Ренсом, — «будет лучше, если мы дальше пойдем порознь. Теперь Прескот мертв, леди Сент-Винсент в безопасности. Чем меньше мы будем общаться, тем лучше. Ни с кем не обсуждайте случившееся и не упоминайте о моем посещении вашего дома». «Мы больше никогда не увидим вас?» — с грустью спросила Пандора. «Это зависит не от меня, миледи». Ренсом пожал руку Драго, но заколебался, повернувшись к Габриэлю. Обычно мужчины обменивались рукопожатиями, если стояли на одной ступеньке социальной лестницы. Габриэль первый протянул ему руку. «Удачи, Ренсом!» Детектив ответил коротким кивком и собрался уйти. «Мне хотелось спросить еще кое о чем», — остановил его Габриэль. Ренсом удивленно приподнял бровь. «Вы имеете какое-то отношение к Рейвенеллам?» Удивившись, Пандора перевела взгляд с мужа на детектива. Тот помедлил с ответом. «Никакого. Почему вы спрашиваете?» «Когда мы встретились в первый раз, — объяснил Габриэль, — я думал, что глаза у вас черные. Оказалось, что они синие с радужкой, обведенной черным. Я видел в жизни всего лишь 4 обладателей таких глаз, и все они были из Рейвенеллов». Он помолчал. «А теперь вы». Ренсом сухо улыбнулся. «Мой отец служил тюремным надзирателем, а у матери была профессия, о которой не говорят в приличном обществе. Я не принадлежу к Рейвенеллам, милорд». «Как ты думаешь, что теперь будет с мистером Ренсомом?» — спросила Пандора по пути домой. Драго решил ехать на козлах с кучером, поэтому они с Габриэлем были в карете одни. Она пристроила голову у него на плече, и муж рассеянно гладил ее по спине. «Он попал в трудную ситуацию», — заметил Габриэль. «Обвинять правительственного чиновника в сговоре с ожесточенными радикалами, да еще в организации террористического акта, опасно». Забеспокоившись, Пандора сдвинула брови. «Габриэль, Пришлось сделать паузу, потому что на нее напала нестерпимая зевота. «Ты действительно думаешь, что мистер Рэнсом как-то связан с моей семьей?» «Это должно быть странное совпадение», — признал он. «Но были моменты, когда мне в глаза бросалось что-то очень знакомое в выражении его лица и жестах». «Да, я тоже заметила». Пандора потерла глаза. «Он мне понравился. Я все-таки надеюсь, что мы с ним еще увидимся». «Может быть». Габриэль обнял ее, устраивая удобнее. «Сядь поближе, вздремни. До дома уже недалеко. Я уложу тебя в постель». «Если только сам со мной ляжешь». Она потянулась к нему, коснулась губ кончиками пальцев и попыталась заговорить соблазнительно. «Сделаю все, что бы ты ни пожелал». «Мне нравится эта мысль», — развеселился он. «Но ты уже клюешь носом». «Я совсем не устала», — попыталась переубедить мужа Пандора, испытывая к нему такую жгучую любовь, что тело не могло выдержать этого. «У тебя глаза слипаются», — насмешливо сказал он. «Я бы предпочел дождаться утра, чтобы рассчитывать на твое участие». «Я покажу тебе участие», — пригрозила она. «Ты еще будешь молить о пощаде!» «Тихо, тихо, маленький пират!» — засмеялся Габриэль и начал гладить ее по волосам. Она снова прильнула к нему. «У нас впереди уйма времени. Я твой на эту ночь и навсегда, в радости и беде, чтобы пережить тысячу ударов, которые еще нанесет жизнь». Его голос стал немыслимо нежен, как бархат. «Но сейчас единственное, чего я хочу, — это обнимать тебя, Пандора. Мое сердце, мой медленный вальс, моя сладкая судьба. Позволь мне охранять твой сон сегодня, а утром я буду поклоняться тебе, как ты того заслуживаешь. Что скажешь на это?» «Да». «О, да! Поклоняться звучит здорово. Спать тоже звучит здорово». Пандора вдруг почувствовала, что немыслимо устала. Не было сил произнести хоть слово. Она уплывала в приятную теплоту, в мягкую, как одеяло, темноту. А он продолжал ее обнимать и шептать что-то в больное ухо. Но в этот раз она понимала все сказанные им слова, и Пандора заснула с легкой улыбкой на губах.